28 июня 2017 года в 4 часа утра 58 минут пассажирский борт 008 Токио-Сан-Франциско авиакомпании «Ана» летел на высоте 37 тысяч футов приблизительно в 1500 миль от западного побережья Соединенных Штатов, когда произошли внешне ничем не примечательные события. Пассажирка на месте 26A, дремавшая с открытым ртом и наушниками в ушах, прислонившись к иллюминатору, пошевелилась во сне. У 4C в середине первой серии «Мира Дикого Запада» появились небольшие помехи, а 19B закашлялся, почти неслышно, словно просто притворялся, что кашляет. А потом рейс 008 авиакомпании «Анна» прошел сквозь возмущение локальной области пространства и времени, что внутри кабины ощущалось как едва заметная турбулентность. Но напитки продолжили разносить, а фильм, транслировавшийся для пассажиров, подзавис и продолжился. Когда Boeing 777 пробился сквозь облака, приближаясь к аэропорту Сан-Франциско, некоторые пассажиры решили, что прибыли не туда. Это было неверно. Но только отчасти. Они прибыли в Сан-Франциско в 28 июня 2037 года. Это возмущение пространства и времени перенесло их на 20 лет вперед, в будущее. Вот их истории. Место 34A. Ли Константинов. Девочка, чуть не ставшая зомби. Пробившись сквозь толпу приплясывающих демонстрантов, я подошла к сверкающему стеклом и металлом входу в здание Стори и оцепенела. Над головой текла река дронов, которые появлялись и исчезали внутри. Туман Сан-Франциско, чересчур близкий гул маленьких пропеллеров. Вдоль маркет скользят самоходные автомобили, чьи алгоритмы позволяют успешно избегать пешеходов, идущих рядом в потоке. Над головами у всех видняются разноцветные контуры дополненной реальности, где смешиваются сотни историй. Меня по-прежнему очень смущали социальные метаданные, что люди постоянно носили с собой. Один протестующий, щедро украшенный татуировками подросток, укутанный от июльского холода и державший плакат «Долой истории», уставился на меня. Он обернулся к девушке с ярко-розовыми волосами. «Она с того самолета из прошлого, точняк!» «И где ж?» «Вон там и чешет!» «Ну, правда, опупительно!» С округлившимися от восторга глазами согласился он. «Фига се!» «Вот черт! Мои темные очки и надвинутый капюшон никого не обманули!» Сердце заколотилось. После временного скачка у меня пару раз случались панические атаки, и не хотелось такого внимания. В динамиках моей толстовки зашептал успокаивающий голос Гинзберг. «Скажите «Боуинг»!» «Зачем?» — еле слышно спросила я. «Объяснить трудно. Рекомендую просто это сказать». «Боуинг», — произнесла я, стараясь подражать мягкой модуляции Гинзберг. В ответ протестующие заулыбались, приветственно дав друг другу пятюню. Что бы я только ни сказала, им это внезапно очень понравилось. Расслабившись, я шагнула к автоматической двери, которая открывалась и закрывалась в своеобразном ритме. Несложно было разобраться с этими протестующими. Теперь мне предстояло войти. Он должен ждать меня в холле. Меня затрясло, во рту стало как в пустыне. Я знала, что мне трудно будет увидеть Тейлора, однако до этой минуты не понимала, насколько. «Во рту пересохло», — сказала я. «Да, я заметил», — согласился Гинзберг. Из потока над головой ко мне опустился дрон. В лотке у него стояла чашечка кофе с моим именем на боку — Мишико. Гинзберг предвидел, что я его захочу. Дрожащей рукой я взяла кофе, испытывая благодарность к ассистенту, так хорошо понимавшему, что мне нужно. Я без него не справилась бы. Я сняла крышку, слизнула вкусную молочную пенку. «Со вкусом тыквы?» — сказала я. «Как ты узнал?» «Просматривал твою старую ленту в Твиттере. Теперь ты можешь получать его круглый год». Я попыталась насладиться напитком, моим любимым, но не глоталась. «Я не могу». Встретиться с родителями было куда легче. Помогло, что я тогда была все еще не в себе. Выход из аэропорта шокировал. ФБРовцы как могли объяснили нам, что случилось, как наш самолет попал в изгиб времени, который медиа назвали временной складкой. Как эта складка забросила нас на 20 лет вперед, в будущее, из 2017 в 2037. Тщательно опросив и убедившись, что мы не инопланетяне с летающей тарелки, нас вывели для воссоединения с близкими. Увидев меня, родители зарыдали, как сумасшедшие, а я просто оцепенел. С моей точки зрения, мы виделись всего неделю назад. Конечно, в гостях у кузенов в Токио я скучала по маме и папе, но они выглядели примерно так же, как до моего отъезда. Чуть больше седины, парочка новых морщин. Ничего особенного. Однако для них меня не было 20 лет. Я исчезла. Они считали, что я умерла. В течение многих лет CNN продолжал освещать исчезновение рейса 008 авиакомпании «Ана». Мой старший брат Эрик, вот он теперь выглядел по-другому. Он похудел, на висках появилась заметная седина. И у него был муж и двое детей, а рассказов хватит на целую жизнь. Он тоже заплакал и крепко обнял меня. И да, я сама расплакалась, но мы с ним быстро стали как раньше. Он пошутил, что мне, вероятно, придется заново подавать заявление в Калифорнийский университет, но полагал, что на сей раз мое личное дело окажется куда интереснее. Я думаю, мне повезло. Мое воссоединение с семьей произошло легче, чем у других пассажиров рейса 008. Но снова увидеть Тейлора — совсем другая история. Всего две недели назад, 20 лет назад, нам обоим было 17, и мы были в нижнем этаже дома его матери. Мы с ним флиртовали весь выпускной год, до той новогодней вечеринки у приемного отца Леонардо в Окленде, после которой официально стали встречаться. До выпуска оставалось 6 месяцев, и все шло прекрасно, однако имелась и проблемка. Осенью Тейлор собирался в Массачусетский технологический, а я в Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе. У него были великие планы создания собственной технокомпании. Меня ждала иная судьба. Я намеревалась получить степень в английском и программировании и стать величайшим компьютерным сценаристом 21 века. Я точно не знала, что это значит, но тем интереснее выяснить. И я сказала Тейлору, что пока не хочу долговременных отношений. Вот что я сделала тем днем в доме его матери. Порвала с ним. Поставила точку. Сказала ему «Прости, бро», стараясь, чтобы это звучало легко. Он ненавидел, когда я звала его «бро». А после, не знаю, как вышло, мы очутились вместе на старом вонючем диване. «Люблю тебя», — вырвалось у него. Лицо, маска похоти и смущения. Тейлор вообще не умел говорить о чувствах. Он был гениально умен и сверхостроумен в общении один на один, но постоянно страдал от уродливой социофобии. Он вечно что-то планировал, придумывал сложные сценарии, чтобы просто пообщаться. За все месяцы, что мы были вместе, он так и не сказал, что любит меня. А теперь решил вырваться из шаблона, объясниться в самую ночь перед моим отъездом в Токио. Я разъярилась. Между рыданиями бросила, что мы во всем разберемся, когда вернусь. Я уехала домой, собрала чемоданы и всю ночь лежала без сна, глядя на светящийся циферблат будильника. А спустя неделю, вернее, 20 лет, когда женщина по имени Нила сообщила мне, что Тейлор хочет встретиться, я не знала, что отвечать. Во время полета я думала, что все же хочу попробовать построить с ним отношения. Но что мне ему говорить сейчас? Я согласилась на встречу, прежде чем успела остановить себя. Нила хлопнула 3 раза в ладоши и сказала «Yeah!» И еще сказала, что вышлет мне кое-что особенное. Я получила приглашение на участие в бета-тестировании новейшей версии приложения Story Assistant, и у меня появился Гинзберг. На прошлой неделе Гинзберг выдавал мне очень полезные обзоры последних 20 лет мировой истории, используя систему периодических повторений. Но то, что мне действительно нужно и чего Гинзберг мне дать не мог, так это смелости через все пройти. «Мне вызвать для вас машину?» — спросил ассистент, считав мое настроение. «Встречу с Тейлором можно перенести или отменить». Я сделала еще глоток латте с тыквенным вкусом. «Нет, я готова». Я отодвинула капюшон, сняла очки и вошла в здание Story. Огромный холл с сияющим мраморным полом. Сотрудники молодые, лет 20-30, подтянутые, приличного вида. Одежда неформальная, но явно не из дешевых, высокого класса casual. И я в потрепанной толстовке Berkeley Rap почувствовала себя одетой не так. Я оглядела холл. Повсюду стеклянные столики с журналами и общественными планшетами, окруженные ультрамодерновыми креслами. Я никак не могла свыкнуться с мыслью, что люди больше не пользуются мобильниками. Вернее, не пользуются так, как раньше. А просто за тобой повсюду следует облако и выдает все, что нужно, включая «Спасибо, Стори», советы по взаимодействию с другими людьми. «О, вот оно!» Мужчина с испаньолкой говорил с женщиной в A-образного силуэта юбки длиной до колен. Женщина вызывающе рассмеялась. «Я только что закинулась». «Закинулась кое-чем? Скорее, я голову себе сломала. Этот человек меня пугает». «Я смачно потрахалась», заявила женщина. «С мерзавцем-помоечником». «Трах тебе, док!» Мужчина драматично щелкнул пальцами и сложил пальцы пистолетом. «Ты под огнем!» «Пиу-пиу-пиу-пиу!» «Я просто говорю, что не могу это развидеть». «Это очумечительно!» «Потому-то у нас и не может быть всяких ништяков». Мужчина рассмеялся, немного чересчур громко, как будто женщина намекала на что-то известное им двоим. «Отлично сыграно!» Они общались в странном ритме. Тон их речи я узнавала. Тех, кто слишком буквально воспринимал и воспроизводил обучающие записи искусственного интеллекта Стори, здесь звали Стори-зомби. Ясно, что работникам Стори есть смысл использовать свой продукт. Как говорят, поедать свой собственный корм. Будь вы смешным, а нет, хотела сказать, очумечительным роботом, изрыгающим мемы. Я захихикала. Конечно, Тейлор создал бы именно такую компанию. Наверное, первую версию приложения Story он написал, чтобы не обливаться потом каждые 5 минут, пока учился в колледже. Забавно. Мальчик-социофоб стал мегабогатым генеральным директором, а я, бывший президент собственного драматического клуба, теперь постоянно нахожусь на грани панической атаки. Мы поменялись ролями. Вот что значит нервничать. Сплошные клише. Вот, наконец-то, и ты, Мишико. Я обернулась и увидела знакомое лицо. На каблуках она была почти такого же роста, как я. Узкое бежевое платье, плотно облегающее стройное тело. Стильная стрижка пикси. Линзы псевдовинтажных кошачьих очков переливались всеми цветами радуги. Каждый жест изучал тепло, оптимизм и позитив. Она склонилась ко мне и чмокнула воздух возле моей щеки. Приятный парфюм. Жаркая штучка. «Привет, Нила», — сказала я. «Как тебе наш маленький ручной ассистентище?» «Гинзберг классный», — сказала я. «Назвала его Гинзберг? Прелелестно!» Гинзберг подсказал в микрофон. «Вы должны ответить, Гинзберг тоже думает, что он прелелестный». «Гинзберг тоже...» — автоматически начала я, но тут же оборвала себя. «Он прекрасно справляется». Нила меня будто почти не слышала. Она развернулась и почти побежала на своих каблуках через холл к человеку, неловко оглядывающемуся возле стойки, и потащила его ко мне, казалось, что против воли. Мы встретились на полпути у комнатной пальмы. «А», — сказал он, — «у тебя уже кофе, а я собирался пригласить тебя в кафе наверху». «Нет проблем», — сказала Нила и принялась сканировать что-то в своих очках. «Мы выработаем план «Б». «Скажите игривым тоном, я просто готовлюсь к игре с подготовительным кофе-латте». «Довольно, Гинзберг», — неслышно сказала я. «Ну, если понадоблюсь, то я здесь», — отозвался он. «Это ты?» — произнесла я. Застенчивый человек Тейлор сглотнул. «А кого ты ждала? Спартака?» «Что? Я не понимаю». «Хэштег неудачный», — ответил он. «Ты не мог бы изъясняться как человеческое существо?» «Извини, плохая привычка». «Этот извергающий клише тип не мог быть моим Тейлором. Мой парень худой, как трость, а этот довольно упитанный. У моего Тейлора копна светлых волос, у этого их почти не осталось. Мой Тейлор полон жизни, влюблен в меня, а этот носил обручальное кольцо. Но все так и есть. Тейлору 37, и он женат. У него 5-летняя дочь. Корпорацию Story он основал в своей комнате Массачусетского технологического. Учебу бросил и стоит теперь $500 миллиардов. Мой интроверт Тейлор — триллионер. Он был одет в черную рубашку и классические брюки из ткани, какой я раньше не видела. На левом запястье три трекера активности, все разного цвета, на кончике крупного носа очки в тонкой оправе. Я шагнула к нему, обняла. Я по-прежнему была выше 37-летнего Тейлора, а он все так же сутулился. Когда моя голова прижалась к его, я обнаружила, что он и пахнет так же, пользуется тем же мылом, что и я в старшей школе. В ответ он обнял меня, и на миг мне показалось, что прошедшего времени не было, что мой рейс вернулся из Токио по расписанию, и мы дали нашим отношениям второй шанс. «Знаешь, нам, наверное, стоит...» — заговорил он. Его голос вывел меня из мечтаний. «Нет, сейчас не 2017-й. Назад пути нет». И, отстраняясь, я пролила ему на брюки свой латте. «Мне так жаль!» Штаны отталкивали жидкость, и кофе стек на пол. «Не волнуйся!» — Нила забрала у меня стакан. «Маленький робот-шмобот сейчас все уберет!» Вокруг нас собралась толпа. Я догадывалась, что не каждый день выпадает возможность поглазеть, как гендиректор триллионной компании встречается со своей неуклюжей бывшей подружкой из прошлого. Они так и стояли, пока Тейлор не начал сердиться. «Что уставились?» Он мгновенно стал похож на свое прежнее нервное «я», но потом в его голос возвратились прежние интонации истории ассистента. «Возвращайтесь в свои соляные копи, ребята!» Все собравшиеся посмеялись и разошлись, как велено. Угловатый робот подтер мою лужу. «Давайте пойдем в более укромное место», — предложила Нила, мягко подталкивая нас вперед. Она повела нас с Тейлором к лифту, и мы поднялись в мансарду с растениями в горшках, гамаками, мешками, креслами и кофейными столиками. Возле кофемашины колдовали баристы. «Ритуал кофе?» — сказала я. «Он все еще жив?» «И не просто жив», — отозвался Тейлор. «Я теперь им владею». Нила провела нас к столику под огромным окном, откуда был прекрасно виден парадный вход. Каждый раз, когда открывалась дверь, я видела снаружи протестующих. «Наслаждайтесь, наверстывайте упущенное, а я принесу напитки. Я знаю, что тебе нравится», — сказала она Тейлору, а потом обернулась ко мне. «Гинзберг говорит, тебе нравится латте с тыквой. Его в меню нет, но я возьму для тебя что-нибудь веселенькое». Он так и сказал? «Ага». Ее улыбка, дружелюбная и широкая, помешала мне задать следующий очевидный вопрос. У меня паранойя. Этот Гинзберг за мной следит? Чем еще он делился с Нилой? Неужели Тейлор превратился в плохого парня? Почему все эти люди против него протестуют? Тейлор сделал какой-то жест, и у столика включилась система шумоподавления. Гул голосов стих, словно у реальности прикрутили громкость. «Кто бы мог подумать, что ты станешь таким технарем, вроде тех, кого мы никогда не жаловали?» Ляпнула я, прежде чем успела подумать. «Ты о чем это?» Он начал грызть ноготь. «Не знаю, каких историй ты обо мне начиталась». «А есть такие, которых ты советуешь избегать?» «Да читай все, что хочешь. Просто дело в том, что как только добьешься успеха, тебя сразу начинают преследовать». «Полагаю, все те протестанты тебе просто завидуют?» «Понимаешь?» Тейлор говорил так, будто читал пресс-релиз. «Стори — не просто забавный способ сочинения мемов для очередной вечеринки. Наши проекты «Грамотность взрослых» и «Глобальное обучение» просто огромны. В этих стори принимают участие 10 миллионов людей». И это только два крупнейших успеха. Существуют еще тысячи сгенерированных пользователями Story, и с их помощью тоже сделано много хорошего. Почти миллиард человек присоединились хотя бы к одной Story. Тейлор Рейнольдс. Герой. Благородный разбойник. Я говорю о том, что группы противников Story — сверхкритиканы, а две самых крупных — презентисты и смотрящие вперед — вообще вне Story не существуют. Хитрым образом воспользовались Story и использовали Story для внедрения в наши сценарии. Возмутительно. И они еще называют нас Story-зомби. Да у этого молодого поколения просто нет чувства ответственности. Ты, наверное, думаешь, почему бы просто не выгнать их из Story вон? Вовсе нет, не думаю. Но могла бы. Либо мы подрываем целостность нашей платформы, и тогда все нас бросят. Либо позволяем людям использовать Story так, как они хотят. Некоторые используют ее, чтобы нас подорвать. Презентисты считают нас монополией и требуют, чтобы правительство нас уничтожило. Смотрящие вперед называют нас так же, но хотят, чтобы правительство превратило нас в так называемое общественное предприятие. Какая бы сторона ни выиграла, мы в пролете. Я как будто сам продал петлю своим палачам». «Полагаю, по этой причине у нас и не может быть всяких ништяков?» — спросила я. «Именно!» — с безумно округлившимися глазами произнес Тейлор. «Так и есть!» А потом до него дошло то, что я сказала. Он сообразил, как себя вел, и растерянно улыбнулся. Я тоже, и мы посмеялись вместе. «Почему ты вечно морочишь мне голову, Мишико?» «Не знаю», — растерянно ответила я. «Все так странно». «Понимаешь, мы же не можем. Ты ведь знаешь, что я женат?» «Как ты мог даже думать об этом? Не будь таким гадким!» «Просто мне показалось... Я давно отказался от чувств к тебе. Ты ушла. Все думали, что ты умерла. Но тебе... Тебе должно быть непросто вернуться». «Ты так заботишься о моем благополучии?» «Конечно, забочусь. Ты была моей первой... Первой серьезной влюбленностью. Когда ты исчезла, это было ужасно. Худшее из всего, что случалось со мной». «Не с тобой. Это случилось со мной. Я готова была расплакаться. Ненавижу говорить такими шаблонами. Но что делать? Иногда клише и есть правда. Иногда сама твоя жизнь — клише». «Если ты не... Почему ты хотела увидеть меня?» — спросил он. «Я? Я совсем не хотела. Тебе это твоя горячая секретарша сказала?» «Кто? Погоди, ты решила, что Нила моя секретарша?» «Разве нет?» «Она мой руководитель по глобальному маркетингу». Лицо Тейлора помрачнело. Когда Нила вернулась с кофе для нас, то тут же увидела, что ее раскусили. «Что ты затеяла, Нила?» — спросил Тейлор. Интонации напомнили мне Рикки Рикардо. Нила невинно хлопала длинными ресницами, на лице расплывалась улыбка. «Этот Гинзберг шпионит за мной?» — выпалила я, прежде чем она успела ответить. «Я не шпионил за вами», — прошептал мне Гинзберг. «Просто действовал в соответствии с вашей настройкой приватности. Сейчас я это исправлю». Нила воздела руки. «Когда я прочла про рейс 008 и узнала про Мишико, то подумала, что вы двое просто обязаны воссоединиться». Я сказала: «Ты имеешь в виду, что притащила меня сюда, потому что тебе захотелось, чтобы мы опять были вместе?» Это начало походить на смешную сценку из какой-то дурной романтической комедии. «Нет, она хотела не этого», — сказал Тейлор. «Что за игру ты затеяла здесь, Нила?» Нила вздохнула. «Пользователи истории становятся беспокойными. Они каждый день участвуют в стори, но при этом им очень некомфортно от того, что мы так укрупнились. А у нас, после того, как мы скупили издательство, все газеты и все журналы, появились проблемы с контентом. Мишико появилась в нужный момент. Она именно то, что надо. Что же лучше покажет, как стори соединяет людей, чем рассказ о ком-то из окружения основателя стори? Все, чего мы хотим, чего хочу я, приобрести право на историю твоей жизни, Мишико. Тебе ничего не придется делать. Просто продолжай разговаривать с Гинзбергом, отвечай на вопросы, какие сочтешь уместными. А потом, когда Гинзберг соберет достаточной информации, он состряпает набросок твоей истории твоим голосом. Публикуем твою историю, и пожалуйста. Ты получишь приличные выплаты. Можешь не принимать наше предложение прямо сейчас. Подыщи агента, убедись, что тебя устраивают наши условия. Но я думаю, ты увидишь, что это беспроигрышный вариант». Тейлор побагровел от гнева. «Тебе не следовало ее в это втягивать без моего ведома». Нила казалась смущенной. «Ты с ума сошел? Разве я сделала что-то не так?» Я подумала: «Хватит, Нила. Мы обсудим это потом. Я хочу поговорить с Мишико наедине». После того, как Нила оставила нас, Тейлор с трудом справился с гневом. «Думаешь, что твоя жизнь наконец пошла по правильному пути, а потом делаешь какую-то... Ты рассказываешь о себе историю и становишься чертовым пленником этой истории». Теперь я изо всех сил старалась не разрыдаться. «Если бы я не села в тот проклятый самолет, я хочу вернуться назад, в 2017-й. Моя жизнь прошла мимо». Долгую минуту Тейлор просто смотрел на меня. «Ты не права. У тебя вся жизнь впереди. Это может прозвучать странно, но я тебе завидую. Ты еще в начале своей истории. У тебя есть шанс выстроить ее правильно. Ненавижу я это будущее. Ненавижу, что все обращают на меня внимание. Врушка. Что? Внимание тебе нравится, и ты точно хочешь принять предложение Ниилы. Как ты можешь так говорить? Хоть ты и пропала на 20 лет, но меня тебе не одурачить. Отчего ты по-настоящему без ума, так это от желания заслужить внимание. Через складку времени всякий лузер может пройти. Ты же хочешь быть признанной за свою уникальность. И ты все еще хочешь стать сценаристом-программистом. Хотя, должен признать, я никогда не понимал, что это значило. Ты не забыл? Я знаю тебя. И я знаю, как отстойно попасть в это будущее. Правда? Может, я скажу банальность, но с тобой все будет в порядке. Ты добьешься всего, чего бы не захотела. Я сжала его руку. Спасибо. За что? За то, что остался собой. Я отпустила его. Мне это было так нужно. Я не знаю, как стать кем-нибудь другим. Внизу, за раздвигающимися дверями, я видела протестующих против стори, приплясывающих, размахивающих транспарантами. В слоганах, которые они скандировали, я теперь услышала отголоски истории, что, возможно, станет моей, и улыбку я сдержать не могла. Может, Тейлор и старше на 20 лет, но и я его тоже знала. И я знала, у него ни единого шанса нет. Ни единого против меня. «Ну, давай все проясним», — сказала я. «Если я приму предложение Ниилы, если приму, то напишу свою собственную историю сама». И при свете приглушенного туманом сан-францисского солнца, льющегося сквозь стеклянный потолок здания Стори, я увидела, как из-под маски разочарованного взрослого проглядывает тень улыбки прежнего 17-летнего Тейлора. «Я поклясться готов. Ты напишешь?» Ли Константиноу, писатель-фантаст и литературовед, специализирующийся на художественной литературе США периода после 1945 года. Он опубликовал антиутопическую фантастическую сатиру «Поп-апокалипсис», «Исторические персоналии в литературе», «Американская фантастика и сатира», а также был одним из авторов сборника эссе «Наследие Дэвида Фостера Уоллеса». Он доцент английского в Мэрилендском университете в Колледж-парке и главный редактор литературного журнала «Los Angeles Review of Books». Текст читали Кирилл Головин, Эмиль Садбаков. Дизайн обложки Павел Кунгурцев. Перевод группы «Исторический роман». Присоединяйтесь к нашему ежегодному марафону научной фантастики в нашей группе ВКонтакте, мобильном приложении Booklist, а также на портале аудиокниги «Клуб».